Глава 13. «Есть один вариант», — сказала Радомира и, открыв глаза, быстро глянула на меня. Я молча смотрел на Радомиру, ожидая продолжения. Не дождавшись от меня вопроса, девушка вздохнула и произнесла. «Мы стравим две смерти, и пока они будут делить нас, мы проскочим». «И какие смерти ты собралась стравливать, женщина?» — спросил Шишкастый. Радомира явно ждала этот вопрос, потому что в ее голосе прозвучала гордость. «Того, что внизу с щупальцами, и тех, что позади нас, этих мерзких крыс». «Как мы это сделаем?» — серьезно спросил Найдвар. «Мы покажемся Хорхнулдам, они погонятся за нами, и мы приведем их к монстру с щупальцами». «А ты уверена, что они сцепятся?» В голосе Шишкаства была ирония и высокомерие. «Сами точно не сцепятся», — вернула ему иронию Радомира. «А вот если мы поможем...» Я смотрел на Радомиру и думал про то, как коварны слабые женщины. Стравить тех, кто сильнее, чтобы выжить самим, такое могла придумать только женщина. «У этого плана есть одно очень тонкое место», — сказал я и, показав нам Батакуша и Шикешу, добавил. «Раненые. Они не смогут быстро передвигаться». «И это нам на руку», — улыбнулась Радомира. Я не поверил своим ушам. «Ты что, собралась использовать их как приманку?» — спросил я, надеясь, что ошибся, и она не это имела в виду. «Именно», — ответила Радомира. «Да я за такое...» — начал было Шишкастый, но Найдвар остановил его. «Подожди, она дело говорит». Я с удивлением уставился на Найдвара, и он туда же. «Что ты имеешь в виду?» — с угрозой в голосе спросил Шишкастый теперь уже у Найдвара. И если Радомиру он просто презирал, то тут в глазах вспыхнула явная ненависть. «Если мы уберем сейчас земляной вал, то Хорхнулды кинутся за нами», — начал объяснять демон. — И если почуют слабых, то точно захотят догнать. Для этого надо сильным уйти вперед, а раненых оставить позади. Шикиша с Матакуши стояли бледные и с тревогой смотрели то на меня, то на Найдвара, то на Шишкастого, то на тоже раненых демонов, которые, кстати, оставались совершенно спокойными. Я даже восхитился их верой в своего командира, ну, либо готовностью умереть ради достижения цели. В то время как на лицах Матакуши и Шикиши надежда сменялась отчаянием. Я понимал своих парней. А еще понимал, что ни за что на свете не отдам Хорхнулдам никого из нашего отряда. Ни за что. Ни людей, ни демонов. «И ты хочешь отдать им слабых, чтобы сильные ушли?» — озвучил мои мысли Шишкастый. «Никто никого не отдаст», — отрезал Найдвар. «Твои воины сильны, магии в вас много. Вы сделаете из земли для каждого из них самоходные платформы, такие, чтобы они сами могли управлять, и чтобы вы тоже могли, в случае необходимости, взять управление на себя. Напитайте платформы магии, и все. Мы не подпустим Хорхнулдов к раненым, но только подразним их». Я видел, что у Радомиры был немного другой план, судя по выражению ее лица, но она поддержала Найдвара. Надеюсь, что в ее плане не было пожертвовать ранеными, чтобы остальные спаслись. Хотя не удивлюсь, если именно это она и задумала. «В любом случае, теперь мы об этом не узнаем, а расспрашивать я точно не буду». «Хорошо», — сказал я, — «Хорхнулдов мы с собой уведем, а вот как мы стравим их с Кутуруку?» Все повернулись к Радомире. Ее план пусть рассказывает, чего она там придумала. И Радомира не подкачала. «Так же, как диких зверей. Кутуруку не захочет делиться добычей, и эти мерзкие крысы тоже не захотят», — заявила она. «У нас вполне может получиться». «Может получиться, а может и не получиться», — проворчал Шишкастый. «Вдруг к утруку не захочет выходить или Хорхнулды не пойдут?» Он уже не буянил, не пытался качать права или нападать. Он думал, искал решение, так же, как и Найдвар. «Я демонам не мешал, свои края они лучше знают, и возможности своей магии тоже. Хотя...» — усмехнувшись, я сказал. «Я знаю, как мы их стравим». «И как же?» — поинтересовался Шишкастый. «При помощи вот этого», — ответил я и продемонстрировал нож убийцу демонов. Шишкастый в первый момент отпрянул от меня, а потом взял себя в руки. «И как убийца демонов поможет нам?» — спросил он. «А вот как», — ответил я и воткнул нож в землю. Я, конечно, не был уверен, что все получится, действовал скорее по наитию, но раздался гул, и земля задрожала. Точно так же, как и тогда, когда я пытался охладить нож. В глазах Шикиши промелькнуло понимание. «Кутуруку живет под землей», — начал он. «Ага», — подбодрил я парня. «Дрожь земли выгонит Кутуруку на поверхность», — продолжал размышлять Шакиша. «Точно», — кивнул я. «Кутуруку будет зол и начнет кидаться на всех», — Шакиша расцвел. «Будем надеяться, что все именно так и будет», — разулыбался я. «И тут главное нам вовремя уйти из-под удара», — закончил Матакуши. «Сможете увести парней от щупалец Кутуруку?» — спросил я у Шишкастого. «Только нужно в самый последний момент, чтобы хурхнууды с разгоном влетели в Кутуруку». «Сможем», — серьезно ответил Шишкастый. «Вот и отлично», — подвел я итог. «Начинаем?» Шишкастый и Найдвар переглянулись и кивнули. В следующий момент из земли появились 4 небольшие платформы. «Только 4? Раненых же больше!» Я оглянул на тех демонов, которые ходили за зверьками. Их ведь тоже покусали. Но, видимо, из-за того, что их раны сразу же обработали и тут же напоили противоядием, демоны выглядели нормально, и даже укусы на теле практически затянулись. Я снова переключился на платформы. «Надо бы какие-то рукоятки или поручни», — сказал я. «Парни на скорости могут не удержать равновесие». Шишкастый повел рукой, и на платформах появились выступы, за которые было удобно держаться. «Ну что, убираем стену?» — спросил Шишкастый. «Погоди», — остановил его я. «Пусть парни потренируются сначала». «Хурхнууды могут остыть и не броситься за нами», — влезла Радомира. Пришлось одернуть ее. «А если парни упадут в самый неподходящий момент?» И, обращаясь к Матакуши и Шикише, приказал. «Пробуйте». Раненые встали на платформы, и те слегка качнулись. А потом потихоньку заскользили вниз. Я не смотрел на демонов, все-таки тут их стихия. А вот на лицах Матакуши и Шикиши тревога тут же сменилась эйфорией. Оказалось, что парни могут управлять платформами. Стоит чуть наклониться вперед, и платформа начинала скользить быстрее. Отклоняешься назад, и платформа тормозит. Чуть склоняешься в сторону, и платформа поворачивает. Покачавшись туда-сюда, парни, а вслед за ними и демоны, заскользили вниз. «Бежим за ними», — приказал я и бросил Шишкастому. «Убирайте стену». Спускаться с горы бегом — это развлечение для самоубийц. Однако в нашем случае гораздо большим самоубийством стал бы неспешный спуск. Агния держала за руки Соню и Бориску, и я запоздало подумал, что хотя бы детей тоже нужно было поставить на платформы. Но теперь уже поздно что-то менять. Позади раздался визг крысообразных монстров. Все, не сговариваясь, тут же прибавили скорости. Как мы не посворачивали на спуске ноги и шеи, ума не приложу. Видимо, есть какая-то высшая справедливость. Что-то хранило нас на этом крутом склоне. Никогда еще я так быстро не спускался с горы. Но жить захочешь, не так раскорячишься. Демон — это понятно. Они со своей магией легко скользили над поверхностью. А вот людям пришлось непросто. Особенно Агни и Сони. Да и Радомире тоже. Один Борис, казалось, не замечал препятствий. Несся, как демон. Парни и демоны на платформах двигались позади нас. Они постоянно оглядывались и изо всех сил изображали ослабевших от укусов. Курхнууды прыгали, визжали, пихались, огрызались друг на друга. Но пока пытались достать только тех, кто на платформах. Думаю, если бы они кинулись за нами, то на этом наше везение закончилось бы. Потому как двигаться хурхнууды могли значительно быстрее нас. К счастью, спуск занял не так много времени. Скатились мы с крутого бока горы на более пологий склон. И тут же кинулись в сторону, потому что впереди была четкая граница без растительности. Дальше начиналась территория Кутуруку. Не мешкая, я вогнал нож в землю по самую рукоятку. Раздался гул, и земля затряслась. С горы покатились камни. Некоторые прямо на территорию Кутуруку. Он как раз начал выпускать свои щупальца из-под земли. Мы свернули в сторону, давая хурхнуудам возможность первыми забежать на территорию Кутуруку. И они не подкачали, влетели следом за парнями и демонами на платформах. И тут же из-под земли в небо буквально выстрелили щупальца. Матакуши, Шикиши и демоны не стали тормозить, а постоянно лавируя, понеслись между ними. И если бы не крысоподобные зверьки, парням было бы туго. А так Кутуруку переключился на хурхнуудов, и у нас появился шанс. Тем более, что эти крысоподобные зверьки не собирались сдаваться просто так. Они нападали на щупальца, вцеплялись в них зубами и когтями. «Бежим!» — крикнул Найдвар, соскакивая с камня и устремляясь в сторону щупалец. Я вытащил из земли убийцу демонов и приказал ему «Свети!». Неважно, что был день, и необходимости в дополнительном освещении не было. Я так чувствовал себя спокойнее. И действительно, щупальца шарахнулись от меня и тянулись к более легкой добыче, к хурхнудам. Мне, признаться, стало в какой-то момент даже жалко зверьков, но я быстро подавил ненужные здесь и сейчас чувства. В конце концов, хурхнуды первыми напали на нас, а закон «выживает сильнейший» никто не отменял. Я старался держаться поближе к огню и детям, чтобы свет от ножа защищал их тоже. И в какой-то момент решил, что все, проскочим. Но чем дальше мы углублялись на территорию Кутуруку, тем больше свободных щупалец окружало нас, и тем активнее они нападали на нас. Ведь хорхнуды добежать сюда не могли, а значит щупальца Кутуруку были свободны. Юшуоша уже давно был в моих руках, и я рубил щупальца, которые прибежались к нам слишком близко. Но их было значительно больше, чем нас. И тут я увидел пустую платформу. Кто? Кто попал под удар Кутуруку? Где он? Жив ли? Эти мысли молнией пронеслись у меня в голове. Я уже закидывал на платформу Соню и Бориску. Так мы будем намного мобильнее. Но сдвинуть с места платформу у детей не получалось. Видимо, не хватало совместного веса. Не хотелось думать, что платформа не двигалась из-за того, что магия демонов ослабла. Мы слишком надолго задержались на одном месте. Это дало Кутуруку возможность стянуть к нам дополнительные щупальца. Еще чуть-чуть, и у нас не будет шансов выбраться из этого ада. Поэтому я крикнул Агнии. «На платформу! Быстро!» Агния моментально сориентировалась и заскочила на платформу. Наклонилась вперед, и платформа, качнувшись, поплыла. Я облегченно выдохнул, не переставая, однако, рубить щупальца. Агния, как квочка цыплят, прикрыла детей своим телом и начала маневрировать, уклоняясь от Кутуруку. Поначалу у нее выходило неловко, рывками, но потихоньку она приспособилась. И вскоре уже нам с Радомирой пришлось бежать за Агнией с детьми. Радомире я дал свой вакидзаси. Конечно, мечник с нее тот еще, но вдруг да случайно срубит какое щупальце. Главное, чтобы не ногу себе или мне. Но девушка вроде бы справлялась. Во всяком случае, мы с ней продвигались, а это уже немало. Если честно, мне не хватало третьей руки, чтобы наконец-то опробовать на Кутуруку яд, который нам дал Хачиро Такаги. Вот бы он был рад, если бы узнал, через что мы сейчас проходим и с кем сражаемся. Я продолжал в одной руке держать светящийся нож, время от времени нанося им удары по щупальцам, а второй — рубить те же самые щупальца. Но я не справлялся. Проходить через живой колышущийся лес — миссия невыполнима. Шансы выжить таяли с каждой минутой. Нам нужно было что-то еще. И тут я вспомнил, как Хачиро рассказывал про яды, что нужно флакончик с ядом разбить о лезвие вакидзаси и потом постараться срубить этим лезвием щупальца. Не глядя, я вытащил первый попавшийся флакончик из патронташа и протянул вору Радомире. «Смажь лезвие! Разбей флакон о лезвие!» — закричал я ей. Видеть, что там делает Радомира, я не мог, потому что щупальца навалились на нас с новой силой. Пришлось вертеться. Если бы не помощь Юшуоши, я бы не справился. Мой меч вел меня. Мне иногда казалось, что это не я держу в руках катану. Эта катана держит меня за руку и руководит моими движениями. Внезапно по всем щупальцам Кутуруку пронеслась судорога. После этого все движения щупалец стали дерганными, хаотичными. Я обернулся на Радомиру. Она, как завороженная, стояла и смотрела на отрубленное щупальце, которое на глазах чернело. «Эх, какой образец останется здесь! Не потащим же мы его с собой. Самим бы выбраться». «Да, Хачиро был бы счастлив. Однако нам сейчас точно не до его исследований. Я не знал, надолго ли Кутуруку впал в такое состояние и скоро ли очухается. В любом случае, терять время было нельзя. Поэтому я подхватил Радомиру за руку, и мы припустили вперед. И совершенно неожиданно вывалились из леса щупалец. Они просто раз и закончились. Дальше начиналась скальная плита, и мне стало понятно, почему Кутуруку не продвинулся дальше. Через скалу не очень-то прорастешь. По инерции мы проскочили вперед, чтобы Кутуруку не мог достать нас. И я огляделся. Почти все прошли. Почти, но не все. Не было пока еще троих демонов из отряда Найдвара. Не хотелось думать, что они остались там, в этом жутком лесу щупалец. Матакуша и Шикиша были живы. Им удалось преодолеть такое сложное препятствие, как и Агнии с детьми. «Вы как?» — спросил я у них. «Яд выручил», — коротко отчитался Матакуша. Я удивленно посмотрел на бывшего защитника стены. «У меня оставалось немного», — пояснил он. Но я и начал швыряться флакончиками в тот момент, когда понял, что мы с Кутуруку остались один на один. «Сколько флакончиков ты бросил? И каких?» — спросил я. «Разных, штук 10 всего, или чуть больше, я не считал». «А я-то думал, что это Радомира», — пробормотал я. «В смысле?» — спросил Матакуши. «Я уже заметил, что его интересует все, что касается Радомиры, так что упоминание имени сыграло однозначно. Матакуши захотел узнать все, что касалось этой девушки. Она тоже использовала яд, так ведь, Радомира?» — спросил я у нее. Радомира не отреагировала. Похоже, у нее начался отходняк. Она сидела на камне, обняв колени, и раскачивалась. А по щекам текли слезы. И плакала она явно не из-за тех, кто пока не пришел. «Ты чего?» — спросил я у нее. Но она только замотала головой. Я поднял свой вакидзаси, который она выпустила из рук. Нужно было срочно обмыть его от яда. А как это сделать, чтобы яд не попал на руки, я не знал. Видимо, придется идти до ближайшего ручья. Хотя пока мы дойдем, яд будет разрушать металл. Так и не решив, что делать, я вызвал карту. Может, она покажет источник воды? Но нет, ничего видно не было. По-прежнему серый фон и ниточка нашего трека. Я посмотрел на Найдвара. Он стоял и с тревогой смотрел на все еще колышущиеся щупальца. Видимо, надеялся, что его отставшие воины выйдут из леса щупалец. Я тоже надеялся. Не хотелось бы никого терять. Но и понимал, что шансов практически нет, потому что Кутуруку уже полностью оправился. Эффект от ядов был временным, так что решение поспешить было верным. Усмехнувшись, я задумался. У нас же теперь была информация о воздействии ядов на Кутуруку. Понятно, что эксперимент был поставлен не в лабораторных условиях, но тем не менее, результаты вот они, и они важны. Еще бы знать, какие яды и в какой последовательности использовал Матакуши, ну и чей удар был решающим, Радомиры или Матакуши. Или это совместный эффект? Но эффект был, и это очень важно. Яды на Кутуруку действуют. Я повернулся к Шикише. «Вот мы и проверили яды на Кутуруку, как хотел твой отец», — сказал я, чтобы как-то взбодрить парня. Но он тоже смотрел в сторону щупалец. Найдвар, понятно, надеялся, что отставшие демоны все-таки выберутся, спасутся. Наверное, и Шикиша тоже ждал. Собственно, почему «наверное»? Мы все ждали. Ждали и надеялись, что выберутся. И тем не менее были счастливы, что выбрались мы. А вообще это было странно — стоять на границе зоны Кутуруку, смотреть, как он беснуется, и чувствовать себя в безопасности. «Не радуйся раньше времени», — произнес в моей голове Арх. «Еще ничего не закончилось». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Как-то майор случайно послушал разговор его тещи с его женой. «Купила книжку «Яды вчера и сегодня». Муж второй день и полы моет, и посуду, и мусор выносит, а главное, во всем соглашается».